Весна. Как не гнетет рука судьбины, как не томит людей обман, как не браздят чело морщины и сердце, как не полно ран, каким бы строгим испытанием вы ни были подчинены, что устоит перед дыханием и первой встречей весны? Весна. Она вас не знает. О вас, о горе и о зле, бессмертием взор ее сияет, и ни морщины на челе. Своим законом лишь послушно, в условный час слетает к вам, светла, блаженно, равнодушно, как подобает божествам. Цветами сыплет над землею, свежа, как первая весна. Была ль другая перед нею, о том не ведает она. По небу много облак бродит, но эти облака ея. Она ни следу не находит от светших весен бытия. Не о былом вздыхают розы, и соловей в ночи поет. Благоухающие слезы не о былом аврора льет, и страх кончины неизбежный не свеет с древа ни листа. Их жизнь, как океан безбрежный, вся в настоящем разлита. Играй жертвы жизни частной. Приди ж, отвергни чувств обман, и ринься, бодрый, самовластный, всей животворный океан. Приди, струей его эфирной, омой страдальческую грудь, и жизни божеско-всемирной, хотя на миг причастен будь.